Глава 6. Мне снилось, как я плыву на спине по вилой текущей реке. Течение бережно несло меня вперед, надо мной проплывали ветви деревьев, солнце ярко светило между листьями. Алессандро плыл рядом со мной, и он говорил низким голосом на итальянском. Его тон был успокаивающим. Зазвонил телефон. Я села и схватила его с тумбочки, даже не успев открыть глаза. Звонок от Патрисии Тафт, главы нашей службы безопасности. Ого, 8:02 утра. Похоже, семья надо мной сжалилась и позволила мне поспать лишний часик. Я ответила на звонок. Поразительный британский акцент Патрисии делал резким каждое слово. «У меня здесь сержант Муниос и детектив Джиакони из полиции Хьюстона». «Черт!» Муниос принадлежал к отряду реагирования домов, подразделению хьюстонской полиции, которое улаживало проблемы с домами. К каждому члену подразделения были приписаны определенные семьи, и мы относились к Муниосу. Его визит никогда не сулил ничего хорошего. «Чего они хотят?» «Они хотели бы допросить Леона в отношении Одри Дуарта. Мне их впустить или же позвонить адвокату?» Муниос не стал бы утруждать себя визитом из-за простой жалобы. Тот факт, что они с Джиакони были здесь вместе, означало уголовное преступление. Одри никогда бы не обвинила Леона в нападении. Это было не в ее характере. Она пыталась подкупить его подарками и полагалась на эмоциональный шантаж, но она не сделала бы ничего, что могло бы ему действительно навредить. Если бы кто-то напал на Одри, Леон был бы первым человеком, которому она бы позвонила. Она не позвонила, потому что Леон мне бы об этом сказал. Это могло означать только одно. Одри Дуарте была мертва. У меня похолодело внутри. Бедная Одри. Бедная маленькая безобидная Одри. Ей едва исполнилось 19. Меня это просто огорошило. Для Леона же это будет... настоящий удар. «Подождите на линии». Я схватила планшет и набрала Леона по FaceTime. Он ответил на первом же гудке. Он сидел в своем кабинете, который они делили с Берном. Пол позади него был усеян бумагами. Должно быть, он был занят расследованием. Когда Леон обрабатывал информацию, он рисовал странные абстрактные каракули и бросал лист на пол, закончив. Если проблема была достаточно сложной, он мог расправиться с 5-10 страницами за пару часов. «Это очень важно, поэтому ответь честно. Ты ездил к Одри вчера вечером?» Леон драматично сбросил свои воображаемые очки. «Посмотри мне в глаза. Я не видел Одри вчера». «Но ты ездил к ней?» «Нет, я отправился домой. Прямиком домой, без всяких остановок по дороге. Сразу после того, как вышел из МРМ. Проверь журнал прибытия. Я отметился и больше не уходил». «В котором часу она звонила тебе вчера вечером?» Он проверил телефон. «В 17:42. «Оставайся в своем кабинете. Это было на втором этаже в другом конце здания. Не спускайся сюда. Не звони. Я сама тебе позвоню». Леон подался вперед. «Что-то случилось?» «Я пока не знаю. Оставайся на месте, пожалуйста. Пообещай». «Ладно». Я нажала отбой и вернулась к телефону. «Патрисия, проводите их в конференц-зал через 15 минут. Не позволяй им никого допрашивать». «Принято». Я повесила трубку и набрала Берна. Тот ответил: «Да». «У нас проблемы. Здесь Муниос со своим напарником. Пожалуйста, отключи Леона от связи с конференц-залом и сообщи Неваде с мамой». Я бросила трубку, выпрыгнула из постели и принялась рыться в шкафу в поисках одежды. Раньше я уже видела, как Леон убивал. Он делал это без угрызений совести или колебаний. Но когда он попадал домой, то брал себе пиво и уходил один, порой на крышу, порой в другое здание. Он мог сидеть там часами, потягивая пиво и размышляя, что он называл молчаливыми размышлениями. Отнятие жизни давалось ему непросто. Оно вытягивало из него весь юмор и жизнерадостность, и он становился молчаливым и замкнутым. Он не был таким прошлой ночью, и он не был таким сейчас. К тому же Леон убивал только тогда, когда у него не оставалось другого выбора. Чтобы стать его целью, надо было поставить нашу семью под угрозу. Он знал Одри и не рассматривал ее как угрозу для себя или нас. Она его раздражала, но мой кузен никогда бы никого не убил просто из-за раздражения. 8 минут спустя я вылетела из спальни, одетая в темную юбку, голубую блузку и темно-синие туфли. Мои волосы были собраны в строгий пучок, а макияж был сдержанным и минимальным, но он был. Я выглядела как глава дома, которая долгое время провела на ногах, решая важные дела. Образ был броней, в которой я нуждалась по полной. Сестра вышла из гостевой спальни в синем платье с запахом. Магия лучилась из нее, как бритвенно-острая корона. Невада выглядела готовой к войне. Не будь я ее сестрой, мне бы стало не по себе. «Ты будешь присутствовать?» Невада закатила глаза. «Ты еще спрашиваешь?» 10 минут спустя я делала вид, что погружена в работу с ноутбуком, когда Патрисия провела в зал 2 офицеров. Невада расположилась на другом конце стола, спрятав под ним свои босые ноги. Сержант Муньес вошел в комнату и одарил меня своим суровым взглядом копа. Средних лет, светлокожий, с усталым от жизни видом, он выглядел как полицейский, который всегда был полицейским. Было невозможно представить его молодым или наивным. Казалось, будто он так и пришел в этот мир, авторитетный, присыщенный властью, но уполномоченный городом Хьюстоном взять на себя все его хаотическое безумие. Позади него детектив Джиакони обвел комнату взглядом. Выше Муньюса на 6 дюймов и младше его лет на 5, он носил костюм получше и стрижку подороже. Увидев Муньюса, вы понимали, что он на своем месте. Когда вы смотрели на Джиакони, у вас создавалось впечатление, что тот только и ждал шанса получить повышение. Беззвучное окошко уведомления выскочило в углу ноутбука. Берн подключился к камере наблюдения в конференц-зале. 10-1, что все, кроме Леона, смотрели сейчас трансляцию. «Превосходная Бейлор», — поприветствовал Муньос. «Превосходная Роган Бейлор». «Доброе утро, джентльмены», — я указала на 2 стула перед собой. «Пожалуйста, присаживайтесь». Офицеры сели. Следом за ними в комнату вошла Патрисия Тафт и заняла место справа от меня. Стройная, со светло-коричневой кожей и привлекательными чертами, Патрисия излучала уверенность. На ней был бежевый брючный костюм, а ее темно-каштановые волосы были подстрижены в идеальный боб до плеч, но все в комнате чувствовали, что она предпочла бы быть в униформе, а волосы убрать под берет. Все вокруг нее было точным, эффективным и сплоченным. На удивление, она была полной противоположностью своей супруги Регины, которая носила цветочные макси-платья и сандалии на ремешке. Муньос смотрел на меня с прищуром. Я же излучала всю теплоту айсберга. Я облачилась во внучку Виктории Тремейн, как в удобный пиджак. Образ был мне к лицу, и Джиакони заерзал под моим холодным взглядом. Его спина выпрямилась, а плечи напряглись. «Я не вижу Леона Бейлора». Муньос посмотрел на меня. «Почему его здесь нет?» «Он присоединится к нам, если я увижу в этом необходимость». «Он — лицо, причастное к текущему расследованию». «Если вы поясните мне, каким образом это случилось, и если я решу, что у вас достаточно веская причина для его допроса, вы сможете его увидеть». Мы с Муньосом уставились друг на друга. «Похоже, мы неудачно начали», — сделал примирительный жест Джиакони. «Мы все на одной стороне». Я смерила его своим взглядом Тремейн, и он заткнулся. «Помощь в вашем расследовании — это мой жест доброй воли, и только поэтому мы с вами сейчас разговариваем без адвоката нашего дома. Если же вы предпочитаете провести эту беседу в присутствии Сабрины, я ей позвоню. Полагаю, вы помните Сабрину, сержант?» Судя по глазам Муньеса, он помнил. «Я начну в духе доброй воли». Я откинулась на спинку стула. «Мисс Дуарте, наша бывшая клиентка, она настойчиво пыталась завязать романтические отношения с Леоном, но он ей отказал. Она пыталась отправить ему несколько дорогих подарков, которые мы вернули, и демонстрировала склонность к одержимости». «Как?» — спросил Джиакони. «Она отправляла бесчисленные текстовые сообщения и совершала множество телефонных звонков, даже после того, как ее попросили прекратить это дело». «Вы сообщали об этом в полицию?» — спросил Джиакони. «Нет, но мы тщательно все задокументировали и проконсультировались с нашим адвокатом. Я могу предоставить вам эти записи по запросу. Последний контакт Леона с мисс Дуарте состоялся вчера в 17:42 вечера, когда мисс Дуарте позвонила ему по телефону и сообщила, что опасается проникновения постороннего в ее дом. Мой кузен посоветовал ей позвонить в полицию и набрать 911. «С этим мы согласны», — кивнул Муниос. «Где был ваш кузен, когда он получил сообщение?» «Хорошая попытка». «Это было не сообщение, а звонок. Он был на 17 этаже МРМ». Лицо Муниоса ничего не выразило. «Почему он был в МРМ?» «Это были профессиональные дела, не связанные с этим расследованием. Помимо Леона, встреча включала меня, Корнелиуса Харрисона, Августина Монтгомери и его ассистентку, Лину Дупличен. Все они могут подтвердить свое присутствие. МРМ может предоставить точное время, когда он покинул здание». «Куда он отправился после МРМ?» — спросил Джиакони. «Он сопровождал Корнелиуса Харрисона, отвозившего найденную нами маленькую обезьянку Тамарина ребенку, у которого она была украдена. Ее семья и мистер Харрисон вам это подтвердят. Затем он поехал домой. Я щелкнула по своему планшету и повернула его к ним. Вот вчерашняя запись с камер наблюдения». На экране Леон припарковался перед будкой, вышел из своей Шелби, подошел к окну и приложил руку к отверстиям, просверленным в пуленепробиваемом стекле. Прошло мгновение. Леон вернулся к своей машине. Баррикада повернулась, уходя в землю, и он поехал к своему стояночному месту. Мы смотрели, как он входит в здание. Отметка времени на видео показывала 18:33. «Он не покидал дом после возвращения прошлым вечером», — сказала Патрисия. «У меня есть многочасовая, очень долгая и очень нудная запись с камер, если вам будет угодно ее посмотреть». Муниос вытащил планшет и поставил его напротив меня. Он щелкнул по экрану. Появилась запись жилого комплекса, высокого прямоугольного здания в стиле арт-деко, усеянного балконами. Вероятно, запись с камеры наблюдения, установленной на другой стороне улицы. «Где это?» — спросила я Муниоса. «Апартаменты Айва Ривер Оукс». «Резиденция Одри, высококлассный жилой комплекс». На экране Леон вошел в здание. Таймер показывал 18:27. В 18:39 Леон вышел из здания и пошел прочь. Он двигался, как Леон, и носил такую же одежду. Но он не был моим кузеном, потому что Леон был здесь, в этом здании, когда все это случилось. «Она мертва?» — спросила я. «Мертва», — ответил Муниос. У меня подскочил пульс, и на секунду я испугалась, что они его услышат. Сначала они попытались спровоцировать Арабеллу, обличить ее магию. Когда это не удалось, они принялись за Леона. Они попытались заманить его в ее апартаменты телефонным звонком, а когда он не появился, то подставили его в убийстве Одри. Это было уже выше простого нападения, слишком тонко и элегантно. Эти люди были не просто другим домом, затеявшим вражду. Все было выполнено с профессиональной безукоризненностью, что говорило об опыте. Люди Аркана хотели убрать меня с дороги. Если бы они убили меня, Лино спустил бы в ход оружие, но им не нужно было меня убивать. Им просто нужно было отвлечь меня на время, достаточное для достижения своих целей. Преследование моей семьи было вернейшим способом вывести меня из строя. Этот инцидент был лишь первым звоночком. Так как подстава провалится, последуют следующие, возможно, более неприятные, из которых труднее будет выбраться. Поэтому мы нуждаемся в Муниосе и полиции Хьюстона на нашей стороне пока мы будем бороться с ними. Я должна была во что бы то ни стало завоевать доверие Муниса. Моя козырная карта лежала в кресле рядом с ним. И если я ее правильно разыграю, то придется заплатить за это определенную цену. Мне не следовало приглашать Неваду участвовать в этом разговоре. Дерьмо. Муниос провел пальцем по планшету. На нем появилось тело девушки, свернувшейся в позе эмбриона на белом ворсистом ковре, и ее колени были прижаты к груди. Кровь собралась вокруг ее головы, пятная деревянный пол. Ее длинные светлые волосы разметались вокруг нее, закрывая лицо, как погребальный саван. Прямо над ухом в черепе зияла темно-красная дыра. Дыхание застряло у меня в горле и застряло там, как камень. Они убили ее, чтобы добраться до нас. Она была сопутствующим расходным материалом. Жизнь, оборвавшаяся ни за что. «Вот что я вижу», — жестко сказал Муньос. 19-летняя девочка влюбляется в парня постарше. «Леону 20, сержант». Она звонит ему, она шлет ему подарки и все время его дергает. Может, у нее что-то есть на него. Может, она сказала ему, что беременна. Он хочет, чтобы она исчезла. В итоге он либо нанимает кого-то, либо его друг, маг иллюзий, делает ему одолжение. Он принимает его форму и отгоняет его машину обратно к дому. Тем временем ваш кузен едет в резиденцию мисс Дуарта. Возможно, между ними возникает спор, который перерастает в ссору. Возможно, он идет туда с мыслью, что все может обернуться насилием, и поэтому он не торопится, чтобы построить свое алиби. Он убивает ее, уезжает домой, а его приятель выскальзывает из вашего дома. Невада рассмеялась. Смех вышел холодным, горьким и пугающим. Оба копа посмотрели на нее. «Она смеется, потому что вы думаете, будто Августин Монтгомери или любой из его сотрудников оговорил бы себя ради нас». Я покачала головой. «Мы говорим об одном и том же Августине Монтгомери, верно?» Муниес и глазом не моргнул. «Кто знает, возможно, он у вас в долгу». «У превосходного Монтгомери и дома Бейлор сложные, часто противоречивые отношения», — сказала я. «К примеру, как-то раз он проник сюда, как один из нас». «Как кто?» — спросил Джакони. «Как я. Он прошел через всю нашу защиту». «Это случилось до меня», — сказала Патрисия. «Поэтому нам пришлось принять определенные меры, чтобы избежать этого в будущем». Патриция повертела в руках планшет и снова положила его перед полицейским. Началась дуэль планшетов. На экране возникло ярко освещенное помещение будки охраны. У консоли стояли двое охранников. Большая немецкая овчарка лежала на подушке у их ног. «Это Кассиус. Вот что происходит, когда один из нас приближается к будке», — сказала я. На экране пес встал и обнюхал дыры в стекле. Отдельная картинка в углу экрана показывала Леона снаружи будки. «Обратите внимание на таймер», — сказала Патрисия. «18:33. Вчера». Патрисия снова повозилась с планшетом и вернула его на стол. «А вот что случается, когда маг иллюзии пытается получить допуск, перевоплотившись в члена дома Бейлор». На экране к будке шагала бабуля Фрида. «Если бы я не знала, что это нанятый маг, я бы поклялась, что это была моя бабушка». Она шла так же быстро и резко. У нее была достоверная одежда и улыбка. Даже пятна моторного масла на ее комбинезоне выглядели естественно. Бабушка приблизилась к будке. Она была в 5 футах, когда Кассиус зарычал, оскалив зубы, и зашелся лаем. «Как вы хорошо знаете, маг иллюзии может менять облик, но не свою биохимию. У нас 4 собачьих постовых», — пояснила Патрисия. «Они работают 6-часовыми сменами. Мы тестируем их каждый месяц. Они ни разу не давали фальшпозитивный результат». «Я не знаю, кто на вашей записи», — продолжила я. «Но это не мой кузен. Леон бы никогда не убил Одри, так же, как никогда не стал бы заводить с ней отношения или морочить ей голову. Он Бейлор». «Вы намекаете, что он слишком хорош для нее?» — спросил Муниос с легким предупреждением в голосе. Я имею в виду, что как член зарождающегося дома, Леон осознает дисциплину и обязательства перед своей семьей. В среднем он работает 50 часов в неделю, иногда, особенно в начале нового дела, даже больше. Он по-прежнему живет здесь с остальными. Он регистрирует каждое свое передвижение, и он не спит с клиентами. Это было бы против нашей политики. У него нет времени, возможности или энергии, чтобы посвятить себя отношениям, и все это он объяснил Одри. Если хотите, можете послушать запись. «И он чисто случайно записал этот разговор?» — спросил Муниос. «Нет, это сделала она. Можете посмотреть его на ее YouTube-канале и Инстаграме. Видео номер 468 под заголовком «Стоит ли дать ему шанс?» Она записала телефонный разговор и вставила его куски в видео, где она его комментирует и одновременно наносит себе макияж. Муниос выглядел так, будто хотел что-то сказать. Я перетяну его на нашу сторону, чего бы это ни стоило. Хорошо, попробуем убить двух зайцев одним выстрелом. Я повернулась к Джаконе. Это следовало сделать правильно. Я посмотрела на него, как на собаку. Верного, но глупого пса. «Как дела у Аманды, Генри?» Краем глаза я увидела, как нахмурилась Невада. Джаконе сел по струнке смирно. «У нее все хорошо, спасибо». «Как я понимаю, она демонстрирует большие успехи в игре на скрипке». Джаконе робко улыбнулся. «Да, в этом месяце у нее будет сольный концерт». «Вы рассматриваете Академию Мейфлауэр?» Академия Мейфлауэр была старшей школой для одаренных студентов. Частная, эксклюзивная, в которую было чертовски сложно поступить и которая была недосягаема для простого сержанта полиции. «Мы думали об этом», — сказал Джаконе. «Ну еще бы. Моя бабушка считает, что ваша дочь будет там, на своем месте». Джаконе слегка побледнел. «Спасибо». «Дайте нам несколько минут, Генри». «Да, мистер Мэйн». Он встал, вышел из зала и закрыл дверь. Рядом со мной на планшете Патрисии Бритни Хейс, одна из наших охранников, показала Джаконе комнату по другую сторону коридора и провела его туда. Муниос оставался невозмутимым, будто статуя, но я знала, что он уловил имя Тремейн. Генри оступился. А после этого он ударил лопатой по голове своей профессиональной беспристрастности и закопал ее у себя на заднем дворе. Я сбросила маску и посмотрела Муниосу прямо в глаза. «Детектив Джаконе — шестерка моей бабушки. Он был куплен и проплачен. Я выказываю вам доверие со своей стороны и даю вам шанс выкинуть крота из вашего департамента». Муниос откинулся назад. Безразличное выражение исчезло. «Пока Джаконе мой напарник, он будет следить за вами и докладывать ей». «Вы хотите избавиться от Виктории Тремейн и пытаетесь сделать это моими руками?» «Она поймет, что это я, и ей это не понравится». Муниос смерил меня тяжелым взглядом. «Не совершайте ошибку, думая, что можете мной манипулировать, мисс Бейлор». «Можно надавить на каждого. Я знала, куда жать с Муниосом, но существовала разница между мной и бабушкой Викторией. Я никогда этим не пользовалась». «Вы тоже не верите, что это мог сделать Леон? Если бы вы верили, то провели бы нашу встречу совсем по-другому». «Во что я верю, не так важно, как то, о чем говорят мне доказательства». «Сабрина Тернер разнесет эту запись в суде в пух и прах, и вы это знаете», — сказала Невада. «Сержант Муниос, за последние 48 часов на нас напали трижды. Мы находимся у кого-то под прицелом. Я не знаю, кто стоит за этой чередой печальных событий, но я это выясню. У меня нет причин вами манипулировать. Я просто хочу, чтобы вы были в курсе происходящего, и не хочу, чтобы полиция Хьюстона делала поспешные выводы, поскольку я ожидаю еще больших неприятностей. Куда больших. Я прошу вас довериться мне и предлагаю доказательства того, что я заслуживаю вашего доверия». Я преподнесла ему Джаконе на блюдце с голубой каемочкой. Муньос был слишком умен, чтобы не распознать в этом шаг навстречу сотрудничеству. Я выдала ему крота. Взамен, когда очередной фрагмент странных доказательств в отношении нас окажется у него на столе, он рассмотрит их более внимательно. Считайте, что я в курсе. Я не прошу особого отношения, просто немного терпения. Он покачал головой. Вы играете в опасную игру. Я должна защитить мою семью, сержант. Он кивнул, встал и вышел. Я подождала, пока видео с камеры на моем ноутбуке не убедило меня, что два офицера вышли из здания под бдительным оком Патриции, а затем коснулась клавиатуры. На экране появилось изображение Берна, уютно устроившегося в компьютерном зале. Арабелла сидела позади него, бабушка Фрида слева, а мама справа. Они привели ее в чувство. Хорошо. Патриция вернулась и села на стул напротив меня. Нас преследуют из-за дела Линуса, над которым я работаю. Первоначально я считала, что я была главной целью, но, похоже, это не так. Я рассказала им об Аркане столько, сколько могла, не обманывая доверие Линуса. Тот, кого послал Аркан, умен и знает о нас слишком много. С этого момента мы будем действовать так, как будто находимся в состоянии вражды. Берн, пожалуйста, проверь наши сети, серверы, камеры, все. Арабелла, пожалуйста, разберись с нашими финансами. Ликвидируй все, что потенциально может привести к серьезным убыткам, если кто-то начнет манипулировать рынком. «Это будет около 30% нашего портфеля», — предупредила она. «Мы примем удар на себя». «Делай», — сказала я. «Мы не хотим быть финансово уязвимыми». Она кивнула. Бабуля вскинула руки вверх. «Я вытру пыль с Ромео». «Спасибо, бабуля». Бабуля Фрида придерживалась философии, что большинство проблем можно решить, применив к ним танк. У меня было ужасное чувство, что разобраться с этой заварухой будет не так-то просто. Я закрыла ноутбук. «Как ты узнала о Джаконе?» — спросила Невада. «Черт, деваться было некуда», — мне рассказала Виктория. Моя злая бабушка ожидала, что я использую Джиакони в качестве актива. Моя сестра встала, подошла и посмотрела на меня через стол. «Ты навещаешь ее?» «Каждый второй четверг. В начале наших отношений я навещала ее через день в течение месяца. Но Неваде об этом было знать не нужно». «Каталина!» Я посмотрела на нее. «Да?» «Эта женщина — само зло! Ты хоть представляешь себе, насколько она опасна?» «Да». «Ты должна перестать с ней общаться. Она...» Телефон Невады разразился звонком. Она глянула на экран. «Черт, мне нужно ответить. Никуда не уходи». Она вышла и нырнула в ближайший кабинет по другую сторону коридора. «Пора отрабатывать свое жалование», — сказала Патриция. «Мы знаем, что среди них есть минимум один маг иллюзии. Мы будем проводить тест с обнюхиванием для всех». «Я дам вам знать, как только у меня появится больше информации». Патриция кивнула. «Вы собираетесь поговорить с одиноким бандитом, или мне следует это сделать?» Я встала. «Я поговорю с Леоном». «Что вы хотите, чтобы я сделала с превосходным Сагредо?» — спросила Патриция. «Не улавливаю связи». Она пододвинула ко мне свой планшет. Серебристый спайдер ждал в нескольких ярдах от будки охраны. «Как долго он здесь?» «С 7 утра». «И никто мне об этом не сказал. С учетом того, что его еще не пристрелили, моя семья демонстрировала фантастическую выдержку. Нам не нужно ничего с ним делать, он меня охраняет». «В каких вы отношениях?» — спросила Патриция. «Я сообщу вам, как только это выясню». Я поднялась по лестнице на 2-й этаж. Леон сидел в своем офисном кресле. Огромная кофейная кружка с рисунком фигурки и лозунгом «Если вы не стреляете, сообщите о своем намерении стрелять» стояла на его столе. Плечи Леона были напряжены, спина напряжена. Он уже знал. Берн был умен. Он впитывал данные, и его мощный мозг сортировал их в логические цепочки. Он преуспевал почти по всем предметам в школе, потому что, узнав что-то, он запоминал это навсегда. Леон провалил большую часть своих занятий и тащился к выпуску со средним баллом. Но он был сообразителен. Когда этого требовал случай, он делал молниеносные выводы. Если разум его брата был лучом маяка, то разум Леона — стробоскопом, испускающим непредсказуемые вспышки ослепительного блеска. «Одри мертва», — сказал я. «Это я уже понял. Как?» «Одиночный выстрел в висок, очень быстрый. У них есть записи с камер, как кто-то, выглядящий точно как ты, входит и выходит из здания». «Выглядящий, как я, или я?» «Ты. Высокоуровневый маг иллюзии. С правильной одеждой, осанкой и даже походкой в развалочку, как у тебя». «Я не хожу в развалочку». Он сказал это на автопилоте, без всяких эмоций. «Ох, Леон! Они убили ее из-за меня». «Нет, они убили ее из-за меня». Он вскинул голову, чтобы посмотреть на меня. Его голос был резок. «Расскажи мне». Я рассказала ему об Аркане. Он нацелился на нас, чтобы отвлечь внимание от убийства Феликса Мортона. «Все, что ты сделал, не имело к этому никакого отношения». Леон посмотрел на меня покрасневшими глазами. «Мне нужно было поехать к ней, когда она мне позвонила». «Тогда бы она умерла на полчаса раньше». «Или я бы ее спас. Она позвала меня на помощь, а я не пришел». «Это была ловушка. Они пытались заманить тебя туда. Они ожидали твоего появления. А когда ты не приехал, они перешли к плану «Б». Это был очень хороший план «Б», но не безупречный. Они не учли наших собак». «Мне следовало поехать, Каталина. Должно быть, она была в ужасе. Я мог сказать, что она была напугана по телефону, но я думал, что она притворяется. Я проигнорировал ее, и они убили ее, чтобы подставить меня. Если бы не я, она была бы еще жива». «Но она умерла. И каждый раз, когда я думаю об этом, мое сердце дергается в груди. Надо будет все это обдумать позже. Сейчас Леон нуждался в утешении». «Ты не проигнорировал ее. Ты поговорил с ней. Ты вызвал полицию. Ты сказал ей набрать 911. Его глаза были темными, а лицо мрачным. Я не могла сказать, что мои слова возымели какое-то значение. Мне нужно было снять этот груз вины с его плеч. «Ты рассказал мне об этом, и это я сказала тебе не ехать». «Это не твоя вина». «Нет, моя. Я глава дома». «Она была под моей ответственностью». «Нет. Она перестала быть твоей ответственностью, когда ты закончил дело. Леон, если бы я могла отмотать вчерашний день назад, зная то, что знаю сейчас, я бы все равно не отпустила бы тебя. Ни одного. Если бы ты все-таки поехал, Одри все равно сейчас была бы мертва, и ты, скорее всего, тоже был бы мертв, и мы планировали бы твои похороны. Я не собираюсь этого делать, Леон. Я не собираюсь хоронить тебя. Я просто не могу». Его лицо оставалось мрачным. Мне хотелось сделать что-нибудь, что угодно, чтобы он почувствовал себя лучше и чтобы Одри не была мертва. Но жизнь не предлагала других вариантов. «Мы заставим их заплатить», — пообещала я. Его взгляд стал сосредоточенным. На лице застыла холодная маска. «Каков был их план?» — спросил Леон ледяным голосом. «Заманить меня туда? Разыграть убийство-самоубийство?» «Если бы я была на их месте, я бы убила ее и выстрелила в тебя, но убедилась, что ты выживешь». Он поднял брови. «Если бы ты умер, мы бы бросились мстить». «Горе закаляет. Оно делает тебя решительным противником. Что бы ты сделал, если бы меня убили?» «Я бы вывернул город наизнанку». «Именно. Вся наша семья с пеной у рта искала бы твоего убийцу. Но если бы ты все еще цеплялся за жизнь, большая часть нашей энергии пошла бы на то, чтобы отбелить тебя и убедиться, что ты выздоровеешь. Конечно, мы бы рассердились, но больше всего мы боялись бы потерять тебя. Это не просто подстава. Это неопределенность. Будешь ли ты жить? Если останешься жив, обвинят ли тебя в убийстве Одри? Что делать, раз ты в коме и не в состоянии опровергнуть обвинение, но запятнан убийством? Когда колеблешься между жизнью и смертью, власти не могут предъявить тебе обвинения, но они и не могут оправдать тебя. А тем временем дом Бейлор становится запятнан скандалом. Частный детектив, убивший знаменитость, звезду Ютуба. Расследовать убийство Феликса вдобавок к этому — последнее, о чем я бы думала. Он пристально посмотрел на меня. «Значит, в этом сценарии я полный идиот, который убил невинную девушку, попытался найти трусливый выход из положения и все испортил. Господи, я думал, что я темный». Это был маленький проблеск к жизни. Ухвачусь за это. «Тебе нужно прибавить в игре». Я обняла его. Леон напрягся, но затем обнял меня в ответ. Долгое мгновение никто из нас не говорил, и затем я отстранилась. «Ты говорил кому-нибудь об Одри?» Он нахмурился. «Она никогда не упоминала твоего имени ни в одном из ее видео. Ни в одной соцсети нет ничего, чтобы вас связывало. Берна это проверил по просьбе Сабрины. Кто мог об этом знать?» «Альберт», — сказал он. «Альберт Равенскрофт?» Леон кивнул. «Откуда?» Кузен вздохнул. «Ты же знаешь, что я бегаю в парке Фреш Медоу по утрам. Он начал бегать со мной 3 недели назад». «Неужели?» «Это было для меня новостью». «Да, он разговаривает». Леон сказал это так, будто это все поясняло. «О чем?» «Обо всем. О спорте, семейном бизнесе, машинах. Все всегда сводится к тому, какой хорошей парой он был бы для тебя. И как было бы круто, если бы мы были не только приятелями, но и родственниками. И не мог бы я поговорить о нем с тобой». «Дай-ка угадаю, у него уйма позитивных качеств, которые женщины находят привлекательными». «Вагон», — ответил Леон. «Кто бы сомневался?» «Как-то утром позвонила Одри, и он услышал, как я говорю ей остановиться. Он сказал, что это было грубо, поэтому я рассказал ему о ней. Я знаю, что это против правил, но мне показалось, что это был бы хороший поучительный момент». «Как он это воспринял?» «Он ничего не понял. Я не понимаю этого парня, он кажется умным. Я провел параллели между Одри и мной, им и тобой. Он пропустил это мимо ушей». Я потерла лицо. Придется поговорить с Альбертом. «Ты не отступишься от дыры?» «Нет». «Хорошо». Леон оскалил зубы. «Я отправил тебе досье на Марата». «Спасибо». «Полагаю, ты хочешь, чтобы я сидел дома, сложа руки?» «Я бы хотела. Но сказать это Леону фактически гарантировало, что он сделает обратное, особенно если я упомяну, что люди Аркана будут нацелены на него. Он хотел этой конфронтации. Вместо этого я решила действовать как мама». «Я не собираюсь говорить, что тебе делать, Леон. Ты знаешь ситуацию. Прямо сейчас полиция Хьюстона должна получить ордер на беседу с тобой. Как только ты выйдешь, они вольны перехватить тебя на улице. Люди смогут записать эту встречу, которая почти наверняка перерастет в конфронтацию. Кто-то выложит видео в Геральде, поделится им в Снапчате и начнет рассуждать, почему тебя допрашивает полиция, а затем кто-то упомянет имя Одри». Леон поднял руку. «Ты права, я останусь здесь и займусь делом Хоскинсов». «Спасибо». Леон сжал зубы так, что на челюсти вздулись мускулы. Он поднял палец. «Одно условие». «Да?» «Когда мы выясним, кто сделал это с Одри, я их убью». «Я на это рассчитываю».